последние годы шелководческие предприятия и Пхеньянская совместная корпорация «Шелк» выпускают новые шелковые товары, соответствующие вкусу и склонностям корейских потребителей. Их продукции отличаются разнообразностью, изящным цветом и нежностью. Особой популярностью пользуются корейские женские, мужские и детские национальные одежды и отдела, изготовленные из высококачественной шелковой ткани 10 с лишним видов. Эти товары заслуживают хорошей репутации на прилавках Пхеньянского универмага номер 1, магазинов шелковых изделий и других торговых центров. Если добавить корейский шелк, который имеет давнюю историю, очень легкий по весу и прочный по качеству, красив своими узорами и нежен на ощупь,